История страшного демона Тараки по тексту Сканда Пураны. Страшный демон по имени Тарака много тысяч лет жил отшельником в далекой безлюдной пустыне. Тысячу лет простоял он на одном пальце ноги, произнося заклинания. 100 лет, соблюдая суровый пост, не брал в рот ни крошки. Еще 100 лет неподвижно стоял на голове. Он ходил по горящим угольям, спал на камнях, подставлял свое тело порывам безжалостного ветра и ледяного дождя. Конечно, в Индии не один Тарака совершал подобные подвиги. Кроме него было много отшельников, способных на такие поступки. Отшельники эти терпели невзгоды лишь ради того, чтобы достичь просветления. Просветление — состояние, которого стремится достичь буддист или аскет. Достигший просветления получает особые знания и особые способности, например, возможность видеть будущее. Просветление приближает человека к прекращению бесконечных перерождений его души. Но не таким был демон Тарака. Не стремился он к высокой цели. Другого хотел, другого добивался. Копил он в своем теле энергию, тапас. Тапас — в мифологии индуизма сильный жар, из которого родился мир. Тот же жар, как считалось, накапливают в себе отшельники в состоянии медитации. Именно накопленный тапас делает их необыкновенно могущественными, часто превосходящими по силам даже богов. И такой запас тапаса накопил, что обрел великую силу, небывалое могущество. Теперь мог он, как и задумал, устроить вселенскую катастрофу. Испугались боги. Ведь лишь они одни обладали бессмертием. Лишь они одни были непобедимы. Демоны же бессмертными не считались, непобедимыми не были. Только по воле богов могли получить они эти качества. Как раз этого и потребовал для себя коварный Тарака. Так и сказал он великому Брахме, когда пришел тот к нему в пустыню и стал просить пощадить мир. «Я не могу сделать тебя непобедимым!» — воскликнул Брахма. «Ведь это повлечет неисчислимые бедствия!» «Как хочешь!» — ответил ему Тарака с притворным равнодушием. «Тогда оставь меня в покое, а я продолжу поститься и копить тапас. Этот мир будет мною уничтожен, клянусь!» «Постой! Назови любое другое условие, я все исполню! Любое, кроме этого!» «Хорошо», — отвечал Тарака, коварно ухмыляясь. «Ловлю тебя на слове. Сделай же так, чтобы мог меня одолеть только сын Шивы 6 дней от роду». Ничего не оставалось Брахме, кроме как выполнить это странное условие. Довольный Тарака тут же отказался от жизни отшельника, а после, как и грозился, захватил власть над всем миром. Страшные времена настали тогда. Не щадил Тарака ни слабых, ни сильных, ни людей, ни животных. Даже боги страдали от его жестокости. Творил Тарака зло, а за свою власть был он совершенно спокоен. Как сможет победить его, могущественного демона, 6-дневный младенец? Да и не было пока у великого бога Шивы детей, ибо уже многие тысячелетия жил он отшельником на горе Кайласе. Кайласа — в мифах Индии священная гора, на вершине которой живет бог Шива. Реальная гора с таким названием находится на юге Тибетского Нагорья. Удалился он от мира, и, погруженный в медитацию, даже не открывал глаз, чтобы взглянуть, что происходит вокруг него. Медитация — особое состояние, в которое погружается человек, стремящийся сосредоточить свои мысли и чувства на образе Бога, которому поклоняется. Ничего не замечал он, не заметил даже девушку, которой самой судьбой предначертано было стать его женой. Девушкой той была юная и прекрасная Парвати, дочь царя Химавата. Химават. В индийской мифологии это имя носит бог всех гор. Изначально подразумевались прежде всего Гималаи. Влюбленная в Шиву, поселилась она у горы Кайласы и каждый день приносила великому богу гирлянды цветов. Но, погруженный в медитацию, он ее не видел. И тогда на помощь прекрасной Парвати пришел бог любви Кама. Появился Кама на Кайласе, улучил момент и пустил в Шиву стрелу любви. В ярость пришел Шива из-за того, что кто-то помешал ему. Обратил он взгляд на Каму и в гневе испепелил его огнем своего третьего глаза. После этого Шива закрыл глаза вновь и вновь погрузился в медитацию. Ничего не оставалось прекрасной Парвати, кроме как тоже стать отшельницей. Облачилась она в одежду из лыка, отказалась от пищи и поселилась поблизости от своего возлюбленного. Лыка, древесная кора. Страшным испытанием подвергала себя юная отшельница. Спала на голых камнях, терпела холод, дождь и ветер. И все же много лет прошло, прежде чем Шива обратил на нее внимание. Красота ее и преданность тронули его сердце. Понял он, что Парвати предназначена ему судьбой. И тогда стала прекрасная дочь Химавата его женою. У Шивы и Парвати родился сын, воинственный бог Сканда. Сканда в религии индуизма сын Шивы и его жены Парвати. Предводитель войска богов. Особо почитается на юге Индии. Рос он не по дням, а по часам. Шести дней от роду уже мог держать в руках своих меч и копье. Возглавил Сканда армию богов и повел их в бой против коварного Тарки. Долго длилась жестокая битва, но победил он, в конце концов, страшного демона. Так Сканда освободил землю от его власти.